13. В чем основная задача самообразования? Самообразование требует самодеятельности, но своя деятельность это должна выражаться не в самонабивании головы плохо понятными сведениями, а в усвоении их и в саморазвитии. Необходимо развивать и тренировать свои умственные способности, как мы развиваем физические, для этого есть только один путь – упражнение и работа, работа и работа. При самообразовании работа над книгой должна быть самая серьезная, упорная, трудная и часто очень долгая. Но времени на нее жалеть нечего, купится с избытком. Если даже вы забудете потом книгу, работа над ней не пропадет, она останется в виде полезных навыков, подвинувшегося развития накопленного умения и сил. Но и книгу вы не забудете. Такая работа над книгой есть лучшее применение так называемого рационального способа запоминания. Содержание проработанной книги «Тысячу корней» закрепится в сознании, и таким образом вы сразу достигнете двух основных целей. Если же при хорошей памяти вы станете читать книгу только для приобретения сведений, без переработки, то пользы для развития душевных сил при этом получится минимальная. Разве только память подвинется в развитии, да и это сомнительно.